Хирузин был очень серьезен, объясняя Фудзину. Он подумал, ему всего 15, а он уже достиг С-ранга. Менее чем через 5 лет он станет достаточно силен, чтобы выстоять против любого Каге. Достаточно силен, чтобы выдержать против меня на пике моей силы. Если ему повезет, он может даже достичь моего уровня или превзойти меня, и он сможет легко поддерживать свой пик в течение следующих 4 десятилетий, что сделает крайне трудным нанесение вреда Конохе. Фудзин, несмотря на свою неопытность, легко понял мысли Хирузина, увидев, насколько тот стал серьезен. Поведение Хирузина расстроило его. Он внутренне вздохнул и подумал, почему он стал таким серьезным. Разве в Конохе еще нет Какаши и Саннинов? Существует несколько методов искусственного увеличения чакры. Я даже знаю несколько, которые могли бы увеличить мои запасы чакры в несколько раз. Просто доступ к ним и их использование для этого очень сложны, и моей нынешней силы недостаточно, чтобы получить некоторые из них. Неужели он не может просто рассказать мне, какие методы разработала Конохе? С Табирамой, Данзо и Орочимару, так сосредоточенными на исследованиях, и такими ниндзями, как Хирузин и Цунаде, достигшими вершины в своих областях, не может быть, чтобы у Конохе не было никаких методов. Хотя я получу больше методов в будущем, сильная база всегда будет полезна. Теперь, как мне заставить его рассказать? Что касается совета Хирузина ждать 10-15 лет, Фудзин даже не рассматривал его. Следующая Великая война начнется менее чем через 6 лет. У Фудзина было много планов, которые нужно было реализовать до начала этой войны. Терпеливо ждать и быть посредственным ниндзя С-ранга – это было не то, чего он хотел. Фудзин быстро подумал и сказал, «Я читал несколько теорий об увеличении запасов чакры в библиотеке». На лице Хирузина появилось удивление, однако в тот же миг его выражение стало серьезным. Он подумал, «Я забыл, что этот мальчишка любил часами сидеть в библиотеке, используя теневых клонов. Эх, я хотел сказать ему, что он был выбран для вступления в совет Конохе». Как разговор дошел до этого, Фудзин продолжил, «К сожалению, это были лишь теории, и там не было сказано, удалось ли кому-либо их успешно реализовать. Поэтому я не хочу экспериментировать с ними вслепую. Однако одна из этих теорий показалась очень остроумной и осуществимой. В ней говорилось об увеличении клеточной активности и извлечении большего количества чакры из каждой клетки для увеличения наших запасов чакры. Интересно, вы знаете об этом что-нибудь побольше, дедушка?» Хирузин тихо пробормотал, «Орочимару». В то же время он почувствовал облегчение. Он подумал, «Я рад, что в библиотеке нет ничего, связанного с клетками первого Хокаге. Иначе это стало бы большой головной болью, если бы Фудзин прочитал это и зациклился». Хотя Орочимару и Данзо добились некоторых успехов в исследовании его клеток, они все еще слишком опасны для использования. Хирузин покачал головой и сказал, «Я знаю об этом. Это было сделано Орочимару, и я помогал ему в этом». Фудзин был удивлен. Он подумал, Хирузин помогал ему, странно, хотя он был его учителем. Возможно, Орочимару исследовал это, когда был совсем молод. Хирузин продолжил, «Ты не единственный, кого беспокоит вопрос запасов чакры. Многих способных ниндзя волновал этот вопрос. Даже ниндзя С-ранга хотели большего. Поэтому с годами было проведено много исследований по этому вопросу. Появилось множество новых теорий, и хотя многие из них были абсурдны и не поддавались даже экспериментам, некоторые все же были опробованы. К сожалению, это очень рискованно. Многие способные ниндзя были покалечены во время этих экспериментов, и большинство покалеченных ниндзя были теми, кто придумал эти теории. Вот почему я просил тебя не думать об этом. К сожалению, слова Хирузина не произвели желаемого эффекта. Глаза Фудзина расширились, и на его лице появилось удивление. Он пробормотал, многие были покалечены, но Орочимару стал ниндзя С-ранга, да еще и довольно сильным. Значит ли это, что он преуспел? Хирузин вздохнул и кивнул. Он ответил, хотя по нескольким теориям было проведено множество экспериментов, это самое успешное в Конохе на данный момент. Однако даже она сопряжена с рисками и очень сложна в реализации. Фудзин стал очень любопытен. Хотя он знал несколько методов, все они были связаны с мощными силами природы, многие из которых сейчас были за пределами его понимания. Он не знал ни одного метода, изобретенного людьми. Он спросил, какие риски и трудности. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Брэндону, Идену, Наруто, Самату, Келевре, Ююя, Уанбулиту и Бенджамину за поддержку на Patreon. 414. Глава 410. Помощь Цунаде. Хирузин ответил: для его изучения требуются очень высокие способности. Чтобы активизировать клетки и усилить их деятельность, ниндзя должен обладать как минимум S-рангом запасов чакры. Кроме того, контроль чакры также должен быть исключительно высоким, так что овладеть им под силу лишь очень немногим ниндзя. Фуджина это не беспокоило, напротив, он был доволен. Он сказал: «Я соответствую этим требованиям, каковы риски?» Хирузин кивнул и сказал: «Да, твоих запасов чакры и контроля должно быть достаточно. Что касается рисков, то сначала я объясню преимущества, поскольку риски связаны именно с ними. Активация каждой клетки в нашем теле на самом деле очень полезна. При правильном использовании это поддерживает наши клетки в оптимальном состоянии, значительно улучшая здоровье. Ускоряется восстановление чакры, заживление раны, снижается вероятность заболеть. Это также замедляет старение, но не сильно. Старение сложно рассчитать, но по нашим оценкам, замедление составляет около 3-4%. Что до увеличения запасов чакры, то здесь показатели разнятся. Я не уверен, от чего это зависит, потому что у нас было недостаточно информации, так как очень немногие ниндзя соответствовали требованиям для опробования этого. Среди тех, кто испробовал этот метод, Данзо добился наименьших результатов. Его запасы чакры увеличились всего на 12%, тогда как Цунаде показала наибольший прирост. Ее запасы чакры возросли на 63%. Глаза Фуджина расширились, а лицо просветлело, когда он услышал о преимуществах. Они были очень хороши. Он едва сдерживался, чтобы немедленно получить эти бонусы. Он подумал: черт, 63%. Если я получу такой же прирост, мои запасы чакры станут одними из самых высоких в мире, не считая джинчурики. Даже половина этого прироста превысит нынешние запасы чакры Хирузина. Хе-хе-хе, не могу дождаться. Как же хорошо, что я поднял эту тему с Хирузином. Хирузин продолжил: что касается рисков, то они очень просты. Упомянутые мной преимущества ты получишь только в том случае, если будешь поддерживать клетки на оптимальном уровне. Если же ты захочешь получить больше чакры, ты можешь перенапрячь свои клетки и вытянуть еще больше чакры, будь то в разгар битвы для восстановления запасов или для их дальнейшего увеличения. Если ты так поступишь, все преимущества обернутся недостатками. Большое количество клеток в твоем теле начнет отмирать из-за перенапряжения. И хотя это тебя не убьет, и твое тело будет производить новые клетки, заменяя старые, последствия будут тяжелыми. Большое количество мертвых клеток останется в твоем теле. И хотя наши медицинские ниндзя смогут удалить часть из них, даже лучшие из них не смогут удалить все. Эти мертвые клетки будут медленно воздействовать на окружающие, и те также начнут отмирать. Хоть ты и не пострадаешь немедленно, это обратит вспять все полученные преимущества. Как только количество мертвых клеток в твоем теле превысит определенный предел, твоя чакра будет восстанавливаться медленнее, запасы чакры будут увеличиваться медленнее, ты будешь быстрее стареть, а твое тело станет уязвимым для болезней по мере накопления все большего количества мертвых клеток. Если ты слишком сильно перенапряжешь свои клетки, то запасы чакры могут даже начать падать, хотя, скорее всего, они все равно останутся выше, чем до использования этой техники. Ты можешь не почувствовать многого сразу, но через 15-20 лет ты ощутишь ущерб, который это нанесет твоему телу. Воодушевление Фуджина угасло, и он стал очень серьезным. Хотя преимущества были хороши, недостатки оказались столь же значительными. Он серьезно обдумывал слова Хирузина и спросил: если я буду поддерживать только оптимальное состояние, разве это не будет лишь выгодно для меня? До тех пор, пока я не перенапрягаюсь, я должен пользоваться только преимуществами, верно? Хирузин кивнул и сказал: ты прав, однако это трудно осуществить. В конце концов, когда ты окажешься в разгар битвы и будешь в крайне невыгодном положении, у тебя возникнет очень сильное искушение сделать это. Ты сражался с Роши, Кицучи, Джузой и Кисами. В каждом из этих боев ты мог легко отступить. Вместо этого ты продолжал сражаться, пока отступление не стало единственным вариантом. Как только ты освоишь этот метод, у тебя появится искушение сражаться еще дольше. С годами это окажет пагубное влияние на твое тело. Когда это произойдет, ты пожалеешь, что изучил это, и растратил свой потенциал. Слова Хирузина удивили Фудзина. Он подумал: ах, теперь понятно, почему он так не хотел мне ничего говорить. Предполагая, что любой другой метод, которым обладает Коноха, приводит к еще более серьезным последствиям, Хирузин будет беспокоиться, что я могу навредить себе и перестать становиться сильнее всего за один крупный бой. Тем не менее, я никогда по-настоящему не перенапрягался ни в одном бою. Я всегда сражался в пределах своих возможностей и всегда был готов отступить, если что-то пойдет не по плану. Единственный раз, когда все стало очень рискованно, это когда Роши внезапно превратился в Сонгаку и полностью сохранил над собой контроль, чего я не ожидал. В остальном я всегда уделял больше внимания своей безопасности, нежели гибели врага. В конце концов, какой смысл убивать врага, если я при этом тоже пострадаю? Это не значит, что убийство кого-либо дает мне особую выгоду или какие-то сокровища. Максимум, что я могу, это украсть их оружие и деньги. К сожалению, оружие, достойное кражи, встречается еще реже, чем ниндзя С-ранга, а деньги в этом мире бесполезны для того, кому не нужно содержать огромную семью, клан или организацию. Кроме того, я могу легко украсть деньги у коррумпированных дворян. Фудзин посмотрел на Хирузина и сказал: не беспокойтесь, дедушка, я буду отдавать приоритет отступлению, а не перенапряжению в бою. Единственный раз, когда я перенапрягу свои клетки, это если мой враг будет настолько силен, что я не смогу безопасно отступить, или если деревне крайне необходимо, чтобы я это сделал. Фудзин тут же выругался про себя: черт, я чуть не забыл сказать, что использую это, если деревне это будет крайне необходимо. К счастью, я вспомнил об этом в самый последний момент. Хирузин был доволен, услышав это. Он кивнул и сказал: хорошо. Улыбка появилась на лице Хирузина. Фудзин тоже улыбнулся. Он подумал: я уже стал ниндзя С-ранга. Хотя эта техника лишь увеличит мою чакру, а не боевую мощь, она будет для меня чрезвычайно полезна, когда мой ветряной домен достигнет достаточно высокого уровня. Я смогу поддерживать его гораздо дольше и свободно использовать атаки, требующие гораздо больше чакры. Я также не уверен, сколько чакры потребуется для летящего бога грома. Расин Сюрикен также будет очень требователен к чакре. Так что, хотя моя боевая сила не увеличится немедленно, это даст мне потрясающую основу для гораздо более быстрого роста. Что еще важнее, это может заставить Рю позволить мне изучить синдзюцу. Хотя обычно он оставался очень спокойным, Фудзин был взволнован количеством открывающихся возможностей. К сожалению, Хирузин ничего не говорил и просто продолжал улыбаться. Не желая больше ждать, Фудзин спросил: дедушка, вы можете научить меня, как увеличить клеточную активность? К удивлению Фудзина, Хирузин покачал головой и ответил: не могу. На лице Фудзина появилось нахмуренное выражение. Он тут же спросил: почему нет? Разве вы не говорили, что я соответствую требованиям для изучения этого? Хирузин ответил: говорил, но я не могу научить тебя этому, потому что сам не способен тебя обучить. Фудзин был сбит с толку. Он спросил: разве вы не говорили, что помогали Орочимару в разработке этого? Хирузин ответил: да, к сожалению, это слишком сложно даже для меня. Хотя я и помогал Орочимару, я лишь направлял его и помогал избежать некоторых ловушек, возникавших в ранних экспериментах по увеличению запасов чакры. Клеточная активность относится к биологии, а это не моя сильная сторона. Делать что-то, что требует задействования каждой клетки твоего тела, чрезвычайно трудно. Единственная причина, по которой это удалось завершить, это Цунаде. Глаза Фудзина расширились. Он подумал: Цунаде, это имеет смысл. Хотя Орочимару и отличный исследователь, его знания человеческого тела, вероятно, далеки от знаний Цунаде. Но неужели Хирузин действительно не может меня этому научить? Хирузин продолжил: чтобы увеличить клеточную активность в каждой клетке твоего тела, тебе потребуется помощь Цунаде. Даже я смог сделать это только с ее помощью. Орочимару был единственным, кто стал способен делать это без ее помощи. Если я попытаюсь помочь тебе без присутствия Цунаде, я не смогу справиться с любыми неожиданными осложнениями, которые могут возникнуть. Так что это очень рискованно и практически не имеет шансов на успех. Фуджин погрузился в глубокие раздумья. Мысли со скоростью света сталкивались в его мозгу. К сожалению, он ничего не мог придумать. Через пару минут он вздохнул и пробормотал. «Вот черт!» Хирузин улыбнулся, видя реакцию Фуджина. Впервые он позволил Фуджину испытать те эмоциональные качели, через которые Фуджин часто проводил Хирузина и Шикаку. Как он и предполагал, настроение Фуджина сильно упало. Хирузин повесил перед глазами Фуджина то, чего тот очень хотел, а затем забрал, не оставив надежды получить это в ближайшее время. От автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. От автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Майкла, Сейвору и Алексея Садовского за поддержку на Патреоне. 415. Глава 411. Член совета Судзуки Фудзин. 415. Глава 411. Член совета Судзуки Фудзин. Увидев улыбку Хирузина, Фудзин выругался про себя. Зачем этот старый лис улыбается? Такое чувство, будто он наслаждается моей беспомощностью. К сожалению, Фудзин мало что мог поделать. Он спросил: «Дедушка, есть ли хоть какая-то возможность устроить встречу между мной и госпожой Цунаде?» К разочарованию Фудзина, Хирузин покачал головой и сказал: «К сожалению, я не могу. Пока не разразится Великая война, она не вернется в деревню. Она слишком многим пожертвовала ради деревни и не хочет, чтобы ее беспокоили, если только это не крайняя необходимость». Фудзин снова вздохнул. Он ничего не сказал, лишь подумал: «Полагаю, мне остается только ждать ее возвращения в деревню. Хотя найти ее не составит труда, у меня с ней нет никаких отношений. Так что крайне маловероятно, что она согласится помочь, даже если я ее выслежу. Мне остается лишь ждать, пока Наруто тронет ее сердце». Впрочем, Фудзин посмотрел на Хирузина и задумался, действительно ли события развернутся так, как я помню. Хирузин совершенно другого уровня, чем тот, которого я помню из сериала. Я не вижу, чтобы он играл с черепицей, когда сражается с Орочимару. Впрочем, маловероятно, что Орочимару так же слаб, как я его помню. Как и Хирузин, в том бою он почти не использовал никаких хороших дзюцу, кроме Эдатинси. Табирама, насколько я помню, не использовал свой летящий бог грома, а Хаширама не был таким подавляющим, как есть сейчас. Даже если сила Хаширамы была ограничена из-за того, что Эдатинси было не таким совершенным, как во время войны, он все равно мог бы быть куда более разрушительным. К тому же, я сам стал фактором, с которым другие должны считаться. Даже если до них не дойдут вести о том, что я убил Джуза, моя награда должна показывать, что моя угроза по меньшей мере сопоставима с угрозой Какаши. А я эксперт в высвобождении ветра. На войне только моя способность усиливать огненные дзюцу будет очень разрушительной. Не говоря уже о том, что я уже наделал много шума против Сунеивы. Вздох, столько сложностей и расчетов. Бесполезно так много об этом думать. Просто посмотрю, что произойдет, и буду действовать по обстоятельствам. Хирузин хихикнул, видя, как Фудзин глубоко задумался, и сказал: «Не беспокойся так сильно. Даже если война не случится, Цунаде в конце концов вернется в деревню. Когда она прибудет, я попрошу ее помочь тебе. А теперь давай поговорим о том, зачем я тебя сюда позвал». Фудзин сказал: «Спасибо. И да, я совсем забыл, что вы позвали меня сюда по какой-то причине, ха-ха». Хирузин улыбнулся и сказал: «Приятно видеть, что ты счастлив. Эта новость касается тебя». Фудзин поднял бровь и задумался. «Новость, касающаяся меня, но я все это время был в деревне. Может, что-то хорошее случилось с кем-то из моих знакомых». Хирузин выдержал несколько секунд, чтобы нагнать интриги. Наконец, он сказал: «Поздравляю, Фудзин, ты был выбран для вступления в Совет Конохи». Фудзин вскинул брови и изумился. «Совет Конохи? Что, черт возьми?» Он спросил: «Что вы имеете в виду?» Хирузин спросил: «Ты ведь знаешь, что такое Совет Конохи и кто его члены, верно?» Фудзин кивнул. Он очень досконально изучил Совет Конохи. Хирузин сказал: «Мы решили расширить совет и добавить еще одно место, чтобы представлять ниндзя, не принадлежащих к каким-либо кланам шиноби. Я решил назначить тебя на это место, и совет поддержал мое решение. Фудзин подумал: совет меня поддержал, я едва знаю кого-либо из них, а члены совета обладают огромным политическим влиянием. Невозможно, чтобы они просто так отдали его кому-то без всякого прошлого. Полагаю, Хирузин разыграл немало карт, чтобы это произошло. Тем не менее, это хорошо для меня. Чрезвычайно хорошо. Я хотел войти в совет до того, как произойдет тот инцидент. Я не ожидал, что смогу присоединиться так рано. Фудзин ответил: дедушка, я едва знаю ниндзя из гражданских. Как я должен их представлять? Хирузин отмахнулся и сказал: хотя раньше такого места и не было, совет работает над тем, чтобы о каждом в Канахе должным образом заботились. Так что тебе не о чем беспокоиться. В лучшем случае, твоя задача – следить, чтобы совет не принимал решений, которые навредят интересам ниндзя из гражданских. Настоящая причина, по которой я ввел тебя в совет, это дать тебе достаточную власть, чтобы ты мог вести переговоры без каких-либо опасений. Фудзин был удивлен. Он сказал: о, это звучит выполнимо. Хорошо, дедушка, я сделаю все возможное для деревни. Есть ли что-нибудь, что я должен знать о том, как быть членом совета? Хирузин кивнул. Он кратко проинформировал Фудзина о его дополнительных обязанностях, о том, как действовать в различных сценариях, с которыми, по ожиданиям Хирузина, столкнется Фудзин, а также обсудил с ним политические последствия его назначения в совет. Фудзин задал несколько вопросов, чтобы развеять свои сомнения, на которые Хирузин терпеливо ответил. Они проговорили больше 2 часов. В конце Хирузин сказал: не беспокойся слишком сильно. Даже если ты столкнешься с какой-либо проблемой, которую не знаешь, как решить, можешь просто сказать, что займешься этим позже, а потом обсудить со мной, как ее разрешить. Если меня не будет в деревне, можешь проконсультироваться с Шикаку. Фудзин кивнул и сказал: хорошо. Он зевнул и сказал: если это все, дедушка, то я пойду вздремну. Хирузин усмехнулся и сказал: это все, иди хорошенько отдохни. Скоро я проведу еще одно заседание совета, чтобы представить тебя ему. Фудзин кивнул. Он поднялся и уже начал уходить, когда ему вдруг пришла в голову идея. Он обернулся и сказал: кланам шиноби ежегодно выделяется определенное количество стихийных кристаллов, тогда как ниндзя из гражданских не имеют к ним доступа. Если кто-то из них попросит меня поднять этот вопрос, что мне следует ответить? Хирузин ответил: к сожалению, количество стихийных кристаллов, которые мы получаем, слишком мало и постоянно уменьшается. Если бы не сделки, заключенные нами с соседними странами, мы не смогли бы это поддерживать. Поэтому мы не можем выделять стихийные кристаллы всем. Через несколько лет нам, возможно, придется прекратить их поставки и кланам. Но на данный момент, если ниндзя из гражданских покажет потенциал, я приму его в Анбу и предоставлю доступ к ним, как тебя и Бунбзира. Старшие ниндзя будут об этом знать, так что они не будут тебя беспокоить по этому поводу. Фудзин кивнул и сказал: хорошо, увидимся позже. Он исчез из кабинета. Хирузин уставился на место, где он только что стоял, и задумался, был ли его вопрос искренним, или он хочет больше стихийных кристаллов для себя по какой-то причине. Разве он уже не достиг своего предела в их использовании? Хирузин немного подумал, но не пришел ни к какому выводу. Через несколько минут он отбросил эту мысль и вернулся к своей работе. Фудзин появился в своем доме менее чем за минуту и подумал: как жаль, хотя кристаллы ветра уже не оказывают на меня особого влияния, а кристаллы огня и земли слишком медленно поглощаются, я не пытался поглощать энергию из кристаллов молнии с экзамена на Чунина. Если бы Хирузин дал мне кристаллы, я бы мог использовать кристаллы молнии тайно. В конце концов, хотя Хирузин и может отслеживать тренировочный полигон Нанбу, он не может следить за моим домом. Ах, ладно, крайне маловероятно, что скорость поглощения мной энергии молнии увеличится так же, как это произошло с кристаллами ветра. В любом случае, это весьма хорошая новость. Я хотел войти в совет до того, как Акацуки начнут свои действия. Я думал, мне придется повлиять на Цунаде, чтобы она создала для меня такое место. К тому времени, учитывая, насколько сильнее я бы стал, я смог бы пробиться туда силой. Я и не думал, что Хирузин решит эту проблему для меня так рано. Это значительно облегчит реализацию этого плана, и ответная реакция будет меньше, чем если бы я просто присоединился к совету и расстроил некоторых его членов, пробившись силой. Фудзин снова зевнул и протер глаза. Он пробормотал: «Мне и правда нужен сон. Посмотрю, как пойдут дела после того, как будет организовано первое заседание». Фудзин лег спать. Пока он спал, новости быстро разлетелись по всей Конохе. Известие о назначении нового члена совета удивило многих. Тот факт, что новый член совета должен был представлять ниндзя из гражданских, принес радость огромному числу ниндзя из гражданских в Конохе. Хотя некоторые скептически относились к выбору Фудзина на это место, никто ничего не говорил, учитывая его высокую награду за голову и тот факт, что третий Хокаге рекомендовал его на эту должность. Независимо от того, были ли люди довольны или нет, все говорили о новом члене совета, Судзуки Фудзине. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Григу, фанфик мудрецу, Кадбихолдеру и темному Кара за поддержку на Patreon. Прим автора. Последняя глава на Patreon, глава 466. Жалкий Хирузин. Одна из самых увлекательных глав, что я написал за последнее время. Вам она точно понравится. 416. Глава 412. Прощай, приватность. 416. Глава 412. Прощай, приватность. Едва прошел час после восхода солнца. На одном из многочисленных тренировочных полигонов Конохи молодой человек тяжело дышал, прислонившись спиной к дереву. Придя в себя, Фудзин подумал: ничто так не прочищает мозги, как интенсивная утренняя тренировка. Теперь, что мне делать в этой ситуации? Из-за усталости Фудзин не особо задумывался о вступлении в совет. Фудзин проанализировал. Помню, я думал о создании фракции внутри Конохи после 4-й Великой Войны Ниндзя, воспользовавшись пустотой, образовавшейся после смерти Данза, и чудовищным числом погибших на войне. Хотя я и отказался от этой идеи, подумать только, я получу должность, которая позволит мне сделать это с такой легкостью. Фудзин начал обдумывать свою старую идею о распространении своего влияния среди множества осиротевших ниндзя Конохи и среди гражданских ниндзя. Спустя некоторое время Фудзин покачал головой и решил: нет, это в некотором роде бессмысленно. Даже после войны такая фракция будет под пристальным наблюдением каждой силы в Конохе. Мне придется участвовать в куче политических баталий ради выгоды, которая мне не пригодится. Это не то же самое, что создание организации за пределами Конохи. Над такой организацией у меня будет полный контроль, с минимальным внешним влиянием или вовсе без него. Я могу использовать их для выполнения очень сомнительной работы, которую кому-либо в Конохе было бы слишком опасно делать открыто. Но фракция внутри Конохи не будет обладать такой неограниченной средой. Оставлю это. Если я хочу большего влияния внутри Конохи, я напрямую буду претендовать на пост Хокаге. Хотя моя репутация внутри Конохи гораздо ниже, чем у Какаши и Саннинов, в будущем это изменится. Независимо от того, кто будут врагами в разгроме Конохи, эта война позволит мне быстро повысить свою репутацию и влияние. Как только Акацуки начнут набирать известность, я смогу поохотиться на их членов, чтобы еще больше увеличить свою репутацию. Моей текущей силы достаточно, чтобы нейтрализовать Хидана из будущего. Как только домен ветра будет готов, я также смогу победить будущего Дейдару, не прибегая к высвобождению молнии. И у меня еще есть около 5 лет. Этого должно быть достаточно, чтобы я стал способен убить Кокузу, Сосари и, возможно, даже Кисами. С этими победами я легко получу основание бороться за кресло Хокаге, если захочу. И это без учета летящего бога грома и режима отшельника. Как только я овладею хотя бы одним из них, вполне вероятно, что Какаши может даже не захотеть со мной соревноваться. Так что нет особого смысла в создании фракции внутри Конохи. Я просто сосредоточусь на увеличении своего влияния, тратя как можно меньше времени и ресурсов. Приняв решение, Фудзин встал и направился к зданию Хокаге. Он уже сообщил Наруто, что будет занят около недели. Поэтому Наруто не приходил к нему на тренировки. Фудзин вошел в кабинет Хирузина и подумал: интересно, какой кабинет он мне даст. Хирузин увидел Фудзина и сказал: «Хорошо, что ты здесь». Он перестал заниматься бумажной работой и встал со своего места. Он сказал: «Следуй за мной, я покажу тебе твой кабинет». Фуджин кивнул и последовал за ним. Через минуту они оба оказались в комнате на этаже под кабинетом Хирузина. Фуджин оглядел комнату. Комната была не слишком маленькая и не слишком большой, и выглядела так, будто ее очень недавно тщательно убрали. Хирузин сказал: «Я приказал прибрать эту комнату для тебя вчера. Как я уже говорил, у каждого члена совета есть комната в здании Хокаге. Конечно, тебе не нужно появляться здесь ежедневно, но если у тебя есть встреча или официальная работа, ты можешь выполнять ее здесь». Фуджин кивнул и оглядел комнату. Его взгляд сфокусировался на нескольких местах. Он спросил: «Ты тоже наложил печати на комнату, дедушка?» Хирузин ответил: «Печати здесь очень старые. Их назначение – обеспечить секретности некоторую защиту. Не стесняйся снимать их и вырезать новые печати. Но не переусердствуй. Я не хочу видеть тысячи печатей в этой комнате». Фуджин хмыкнул и ответил: «Хорошо, не волнуйся, я знаю, что это не мой дом». Хирузин кивнул. Он нервничал по поводу того, что Фуджин сделает что-то подобное тому, что он сотворил со своим собственным домом. Хирузин подумал: «Хотя я ему доверяю, я не хочу, чтобы в комнате, расположенной так близко к моему кабинету, были тысячи печатей. Даже с моим опытом очень вероятно, что я пропущу несколько печатей, даже если тщательно осмотрю такую комнату». Неудивительно, что Данзе не смел ступить в свой дом. Хирузин сказал: «Я оставлю тебя заниматься своей комнатой. Побудь здесь некоторое время. Я назначу тебе пару помощников, которые придут сюда, чтобы встретиться с тобой. Они будут отвечать за информирование тебя, если кто-то придет сюда, чтобы встретиться с тобой, когда тебя не будет. Хотя бумажной работы для тебя будет не так уж много, они также помогут и с тем малым, что есть. Что касается заседания совета, о котором мы говорили вчера, я организовал его, чтобы представить тебя совету. Оно состоится послезавтра, в 9 утра. Будь там вовремя». Фуджин кивнул и сказал: «Хорошо, с нетерпением жду». Хирузин кивнул и ушел, оставив Фуджина одного в комнате. Фуджин тихо стоял, внимательно осматривая комнату около 5 минут. Внезапно на лице Фуджина расцвела озорная улыбка. Фуджин подумал: «Хирузин просил меня не переусердствовать. Он сказал, что не хочет видеть тысячи печатей в этой комнате. Значит, пока их число не достигнет этого значения, все должно быть в порядке, верно? Хе-хе-хе, я просто начерчу 999 печатей в этой комнате. Хм, подожди». Он сказал тысячи во множественном числе. Для множественного числа их должно быть как минимум две. Значит, он позволил мне начертить 1999 печатей в этой комнате. Я не понимаю, зачем ему так много печатей в комнате, расположенной так близко к его кабинету. Ну что ж, пока начерчу 999 печатей, этого должно быть более чем достаточно. Оставшиеся я оставлю на будущее, если вдруг разработаю какие-нибудь крутые печати». С улыбкой, застывшей на лице, рядом с ним появились 8 теневых клонов. В течение минуты все существующие печати в комнате были стерты. В следующие несколько минут 999 печатей были начерчены в комнате. Из 999 печатей лишь 125 предназначались для предотвращения шпионажа и добавляли комнате некоторую защиту, чтобы она могла выдержать пару дзюцу ранга, прежде чем рухнет. Из оставшихся печатей 125 печатей были созданы с единственной целью – шпионить за другими. Конечно, Фуджин не был совершенно безрассуден. Хотя печати и могли шпионить, он не сделал их достаточно сильными, чтобы пробиваться через печати конфиденциальности в остальных комнатах, несмотря на то, что мог бы это сделать. Фуджин проанализировал: «Хотя мои навыки фуиндзюцу великолепны, я не должен недооценивать других. Хирузин определенно заметит это, если я использую их несколько раз. Другие тоже могут заметить, особенно если я смогу пробиться через печати конфиденциальности. Но пока я этого не делаю, шансы на то, что кто-либо обнаружит это, будут низки. Даже если они это сделают, они ничего не смогут поделать». Поскольку Фуджин осмелился на такое, он принял контрмеры. В конце концов, это были всего лишь 250 печатей. Теневые клоны Фуджина начертили 500 печатей только для того, чтобы скрыть эти 250 печатей. Все важные 250 печатей были таким образом спрятаны под несколькими уровнями маскировки и прикрытия. Единственный способ их увидеть – Это если кто-то уничтожит значительную часть этих 500 печатей. Однако, даже если бы кто-то это сделал, Фуджин начертил еще 125 печатей только для уничтожения шпионских печатей, так что никаких доказательств не осталось бы. Что касается оставшихся 124 печатей, все они были бесполезны. Фуджин просто случайным образом разместил печати, которые не имели никакого смысла и служили единственной цели – сбить с толку до чертиков любого, кто захотел бы исследовать печати внутри его кабинета. Фуджин закрыл глаза и ощутил печати, которые только что начертили его клоны. Одна за другой печати начали активироваться. Через несколько секунд большинство печатей в комнате исчезли и больше не могли быть ощущены никем, кроме Фуджина. Вскоре были активированы печати конфиденциальности. Комната была полностью запечатана. Никто не смог бы шпионить за тем, что происходит внутри комнаты. Если кто-либо попытается это сделать, Фуджин будет предупрежден. Если кто-то, кто сильнее Фуджина, силой прорвется через печати конфиденциальности, чтобы шпионить за Фуджином, Фуджин будет предупрежден об этом. Наконец, были активированы печати для шпионажа. Одна за другой Фуджин начал слышать слова, произносимые внутри здания Хокаге. Фуджин избегал комнат с джонинами или более сильными ниндзя внутри, чтобы никто не смог понять, что за ними шпионит. Звуки, которые слышал Фуджин, изначально были очень хаотичными. Но под контролем Фуджина он начал слышать отчетливые голоса из каждой комнаты. Он мог свободно контролировать, что он хочет слышать, а что нет. Наконец, Фуджин деактивировал все шпионские печати. На лице Фуджина появилась улыбка, когда он с гордостью рассматривал свою работу. Он подумал: и Сосари, и Дейдара не правы, вот это искусство. Ха-ха-ха, я могу шпионить почти за всем, что происходит внутри этого здания. Самое забавное, что я даже не собирался этого делать всего несколько минут назад. Ха-ха-ха. АН. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. АН. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Эйджию, Колину, Джордану, Мэтью, Т. Саллов Дуты, Секрету, Мартинесу, Барбекю и Калингу за поддержку на Патреоне. 417. Глава 413. Смущение Херузина. 417. Глава 413. Смущение Херузина. Фудзин посерьезнел и проанализировал. Хоть мои печати и способны шпионить незаметно, у них есть предел. Пока я не использую их для слежки, никто ничего странного не заметит. Даже Херузин, со своим мастерством фуиндзюцу и десятилетиями опыта, не почувствует их. Но как только я их активирую, лучшие ниндзя инстинктивно почувствуют неладное. Так что использовать их я могу лишь несколько раз, прежде чем люди начнут что-то подозревать. К счастью, моя цель – не главы кланов. Хоть они и важны, они едва ли осведомлены о чем-либо значительном, происходящем в деревне. В конце концов, все пребывают в полном неведении относительно резни клана Учиха. Лишь четверо из них знают об этом, и, возможно, Шикаку догадался. Остальные же совершенно ничего не ведают. Даже если у них и есть догадки, это не то, зачем я могу шпионить. Те, за кем я хочу следить, это двое старейшин. Как только обстановка накалится, я смогу узнать, какие интриги они затевают, наблюдая за ними. К счастью, я знаю будущие события, поэтому мне не придется использовать это часто. Итак, шансы быть обнаруженным невелики. Даже если они и обнаружат, связать это со мной будет трудно. К тому же, даже если они догадаются, что это я, они ничего не смогут мне сделать без доказательств. Их эра давно прошла, и я не собираюсь быть с ними вежливым и почтительным, как остальные. Хотя Фудзин только что присоединился к совету и не собирался оскорблять всех его членов, он не возражал это сделать, если возникнет необходимость. На самом деле, он даже предвкушал это. Фудзин подумал: в прошлой жизни политика казалась мне крайне утомительной, и я держался от нее подальше. Подумать только, что в этой жизни я окунусь в нее в свои 15 лет. Кто бы мог подумать? Взгляд Фудзина устремился к двери. Пару секунд спустя раздался стук. Фудзин сказал: «Войдите». Двое мужчин открыли дверь и вошли. Фудзин наблюдал за ними. Обоим было около 25 лет. Они были среднего телосложения, а их чакра была достаточно высокой, чтобы считаться уровня Чунина. Подобно Фудзину, они тоже наблюдали за ним. Оба испытывали смешанные чувства. Они были из гражданских. Оба гордились тем, что у них была безопасная работа в здании Хокаге. Однако мальчик перед ними был на 10 лет моложе каждого из них. И все же он обладал такой огромной силой, что его награда составляла 50 миллионов рё. И он был выбран одним из немногих членов Совета Конохи, представляя наибольшее число ниндзя среди всех членов Совета, за исключением Хокаге и старейшин. Хотя они и считали, что другие гражданские элитные джонины были бы лучшим выбором, никто из них не осмеливался проявить неуважение к Фудзину. Один из парней уважительно произнес: «Я Харума», другой сказал: «Я Исуши. Господин Хокаге поручил нам помогать вам в ваших обязанностях члена совета». Фудзин кивнул и произнес: «Отлично, это место мое. Чувствуйте себя свободно, занимайте любое другое кресло в этой комнате. Кто-нибудь из вас прежде помогал другим членам совета?» Исуши кивнул и ответил: «Да, я помогал господину Яманака и Наичи до вас. Харума же был назначен недавно, так что это его первый раз, когда он помогает члену совета». Фудзин сказал: «Это хорошо, вы можете направить Харуму, объяснить ему, как все делается. Господин Хокаге дал вам информацию обо мне?» Исуши ответил: «Не так много, помимо вашего имени». Фудзин произнес: «Понятно». Фудзин подумал несколько секунд и проинструктировал: «Я не знаю, как Инаичи справлялся со своими обязанностями члена совета. Что касается меня, я не буду часто находиться в офисе, так что вам двоим придется принимать всех, кто захочет встретиться со мной. Если будут посетители, вы будете записывать, кто это был, и вечером отправлять отчет ко мне домой. Я живу в доме напротив 23-го тренировочного полигона. Все встречи я буду проводить по субботам. Так что, если только не случится что-то срочное, вы не будете меня беспокоить и просто назначайте встречи на субботу». «Понятно?» И Исуши, и Харума кивнули и ответили: «Понятно». Фудзин спросил: «Есть ли еще что-то, что вы хотели бы узнать или обсудить?» Харума ничего не сказал, но Исуши задал Фудзину несколько вопросов о том, как ему следует действовать в различных ситуациях. Фудзин терпеливо отвечал ему. 15 минут спустя Фудзин спросил: «Что-нибудь еще?» Исуши покачал головой и ответил: «Нет, просто нам придется доложить о вашем рабочем графике господину Хокаге». Фудзин ответил: «Хорошо, можете это сделать, увидимся позже». Прямо у них на глазах фигура Фудзина исчезла из комнаты. На их лицах выступил пот. Харума нервно спросил: «Исуши сэмпай, вы видели, как он ушел?» Исуши покачал головой и сказал: «Я совершенно не видел, он просто исчез». Харума вздохнул и воскликнул: «Неудивительно, что господин Хокаге назначил кого-то столь юного». Исуши усмехнулся и сказал: «Не беспокойся об этом. Как может быть обычным тот, кого назначил господин Хокаге? К счастью для нас, он кажется очень спокойным. Пока мы не напортачим, у нас не возникнет никаких трудностей с этой работой». Харума кивнул с улыбкой на лице. Для чиновников, работающих в здании Хокаге, единственное, чего они хотели, это босс, который не будет целенаправленно усложнять им жизнь. Поэтому и Исуши, и Харума были довольны своим новым положением. Оба доложили Хирузину и сообщили ему о договоренностях Фудзина. Хирузин задал им несколько вопросов, прежде чем отпустить их. Сидя в своем кабинете, Хирузин проанализировал: всего лишь встречи по субботам. Похоже, он не будет использовать это положение для увеличения своего влияния в деревне. Хирузин несколько минут анализировал, прежде чем вздохнуть. Он поднялся и направился к кабинету, который выделил Фудзину. Идя, он подумал: «Я был слишком нетерпелив. Хотя становление членом совета, представляющим гражданских ниндзя, предлагает потенциал получить очень большое влияние в Конохе, Фудзин не станет этого делать. Причина проста. Он, скорее всего, не знает, в чем смысл создания такого влияния внутри деревни. Даже если он мечтает стать Хокаге, он не будет знать, что это самый простой способ для него создать базу поддержки. В любом случае, это не так уж и плохо. Даже если он не будет активно пытаться получить влияние, его влияние постепенно возрастет со временем благодаря этой должности. Что еще важнее, его боевое мастерство улучшилось быстрее, чем я рассчитывал. Так что даже без этого места его влияние будет быстро расти, как только мы вступим в конфликт». Хирузин на мгновение задумался и кивнул самому себе, размышляя: «Верно, мне больше не нужно беспокоиться об увеличении его репутации и влияния. Возможно, даже хорошо, что он не занимается этим активно, поскольку это могло бы создать внутренний распр. Мысли Хирузина оборвались, как только он вошел в кабинет, который только что выделил Фудзину. Выражение его лица стало очень мрачным. Он оглядел комнату. При каждом взгляде его глаза замечали десятки печатей. Он пробормотал себе под нос. «Этот мальчишка, я же сказал ему не переусердствовать. Я легко чувствую более сотни печатей в этой комнате, и большинство из них – печати, используемые для скрытия других печатей. Сколько печатей он нанес в этом кабинете, и как он сделал это так быстро? Прошло чуть больше получаса с тех пор, как я выделил ему этот кабинет, и я сомневаюсь, что он сделал это на глазах у своих помощников». Хирузин потерял дар речи. Чакра сконцентрировалась в его глазах, и они начали светиться, пока он со всей сосредоточенностью осматривал печати. 5 минут спустя он вздохнул и прекратил осмотр. Он подумал: «Я просмотрел 2 слоя маскировки. Глубже я не смогу проверить, не демонтировав печати. Но я этого не понимаю. Я же ясно попросил Фудзина не переусердствовать. Почему он все равно нанес так много печатей и скрыл их под таким количеством слоев? Он ведь прежде не открыто не повиновался мне. Он что-то обнаружил?» Хирузин покинул кабинет Фудзина, анализируя, что тот мог обнаружить, и вернулся в свой кабинет. Спустя несколько минут он покачал головой и подумал: «Ничего не могу придумать. Даже если он что-то обнаружил, почему он не пришел и не сообщил мне, вместо того, чтобы создавать такую сложную сеть печатей? Я подожду до собрания. Если он не заговорит со мной до тех пор, я сам спрошу его». Несмотря на это, его способности в фуиндзюцу замечательны. Хотя он далек от того, чтобы быть лучшим грандмастером в Канахе, скорость нанесения печати у него, возможно, самая высокая в Канахе. Либо так, либо он создал невероятное количество оттисков печатей. Но в таком случае он был бы самым быстрым грандмастером по созданию оттисков печатей. Хирузин перестал думать о Фудзине и вернулся к работе. Он достаточно натерпелся головной боли за день, чтобы беспокоить Фудзина еще и в этот день. Э-а, бонусная глава в следующее воскресенье, если история наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если история наберет 2000 камней силы. Э-а, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Джамилу, Харви, Типиду, Редгану, Аюбу, Чарли и Лайт ПВП за поддержку на Patreon. 418. Глава 414. Заседание совета. 418. Глава 414. Заседание совета. В отличие от Хирузина, Фудзин не стал долго раздумывать и вернулся к тренировкам. Он думал: «Хотя вступление в советы выгодно для меня, ждать плодов этого преимущества придется долго. Сейчас мне не нужно тратить время на какие-либо обязанности совета. В субботу я просто отправлю теневого клона, чтобы он разобрался со всем, что мне нужно. Моим главным приоритетом должны быть тренировки. Сила – основа всего в этом мире. Игнорировать ее и сосредоточиться на политическом влиянии было бы более чем глупо. Даже если я потеряю какую-то репутацию, это не имеет значения. Обладая подавляющей силой, я смогу добиться своего так или иначе». С такими мыслями Фудзин не стал заморачиваться советом и вместо этого полностью сосредоточился на своих тренировках. 2 дня спустя совет Канахи вновь начал подготовку к встрече. На этот раз у них будет 1 дополнительный член. Фудзин прибыл в кабинет Хирузина за несколько минут до начала заседания. Хирузин посмотрел на Фудзина и спросил: «Нервничаешь?» Фудзин покачал головой и ответил: «Не особо, это всего лишь собрание». Он усмехнулся и сказал: «Если бы это была драка между всеми членами совета, тогда я, возможно, немного бы и нервничал». Хирузин тоже усмехнулся и сказал: «Драка между всеми членами совета, вот это было бы зрелище». В то же время он подумал: к счастью, он не сможет устроить такой беспорядок в совете, как это было в стране ветра. И все же, он ничего не сказал про те печати. Хирузин проинструктировал: «Жду тебя в кабинете после окончания заседания». Фудзин кивнул. Они вдвоем покинули кабинет и направились к залу совета. Поскольку Фудзин был в совете впервые, Хирузин решил сам представить его членам совета. Когда они прибыли, все остальные уже были в зале. Все сразу же посмотрели на Фудзина, а Фудзин в свою очередь тоже оглядел их. В центре комнаты стоял длинный стол с 8 стульями по бокам и 1 стулом в торце. С одной стороны стола сидели семь глав кланов: Шикаку и Наичи, Чоза, глава клана Синджу, Хьяши, Шиби и Цуми. С другой стороны находились Данза, Хамура, Кахару и пять гражданских членов совета. Когда их взгляды встретились, некоторые члены совета поприветствовали Фудзина улыбкой. Прежде чем кто-либо успел что-либо сказать, Хирузин произнес: «Фудзин, займи свободное место». Фудзин кивнул и занял место рядом с Цуми. Хирузин тоже сел и с улыбкой на лице сказал: «Сегодня радостное событие для Конохи. Введя новую должность в совете, мы значительно увеличили представительство ниндзя в нем. Кроме того, наш совет также приветствует очень талантливого молодого ниндзя, который присоединяется к нашим рядам. Я знаю, что некоторые из вас еще не встречались с ним, так что я позволю вам познакомиться друг с другом». Вновь все взгляды в комнате сосредоточились на Фудзине. Сидящая рядом Цуми сказала: «Эй, малец, едва ли прошло 4 года с тех пор, как я видела тебя на экзаменах на Чунина, и подумать только, что ты так скоро присоединишься к совету. Мои поздравления». Фудзин улыбнулся и сказал: «Спасибо, Цуми». Вслед за Цуми Шикаку лениво произнес: «Добро пожаловать в совет». С ухмылкой на лице он добавил: «Я с нетерпением жду твоих успехов здесь». Все присутствующие в зале были опытными интриганами. Ухмылка Шикаку не осталась незамеченной. Сразу же все начали размышлять о значении его ухмылки и слов. Тот, кто анализировал их больше всего, был никто иной, как Данза. Сразу после Шикаку Чоза улыбнулся Фудзину и сказал: «Рад снова тебя видеть, Фудзин». Фудзин улыбнулся Чозе в ответ и кивнул. И Наичи сказал: «Я много слышал о тебе от Фумита. Приятно наконец-то встретиться лично. Добро пожаловать в совет». Фудзин улыбнулся и сказал: «Мне тоже очень приятно наконец-то встретиться с вами, Инаичи». Глава клана Синджу посмотрел на Фудзина и сказал: «Так ты Сузуки Фудзин, рад наконец-то тебя увидеть. Этот сорванец Ринджира всю седину мне на голову нагнал, рассказывая, какой ты впечатляющий. Ха-ха-ха». Фудзин посмотрел на главу клана Синджу. По возрасту он выглядел старше всех в комнате, даже старше Хирузина и старейшин. Его волосы давно поседели, а на лице виднелись морщины, и все же он казался очень живым. Фудзин улыбнулся и сказал: «Учитель Ринджира тоже часто и очень тепло отзывался о вас, господин Хиромаса. Очень приятно видеть вас лично. Что касается силы, Хиромаса давно ослабел. Даже на пике он никогда не достигал ранга С. Если бы Цунади оставалась в деревне, она могла бы занять его место по собственному желанию. Однако, будучи главой клана своего учителя, Фудзин решил отнестись к нему с уважением». Хиромаса улыбнулся и сказал: «Хорошо, Ринджира повезло с учениками. Хотел бы я, чтобы в моем клане Синджу тоже был такой многообещающий юнец, как ты. Тогда я смогу наконец-то выйти на пенсию и жить спокойно. Ха-ха-ха». Он снова расхохотался. Фудзин улыбнулся, задаваясь вопросом: он искренне это говорит или это косвенное приглашение в клан Синджу? Я не могу быть уверен. Клан Синджу после основания деревни стал каким-то странным. Один за другим остальные члены совета тоже представились Фудзину. Единственными, кто этого не сделал, были Хирузин и трое старейшин. Закончив с представлениями, Хирузин сказал: «Хотя сейчас и не время для нашего полугодового собрания, раз уж мы здесь, то могли бы заняться вопросами, которые возникли в последнее время. Думаю, у каждого из вас тоже есть что обсудить». Заседание совета началось официально. Фудзину нечего было обсуждать, поэтому он лишь внимательно следил за обсуждаемыми темами. Было рассмотрено множество вопросов, от продовольствия и торговли до пограничного патрулирования и столкновений с вражескими отрядами. Однако, поскольку за последний месяц не произошло ничего серьезного, кроме смерти Джуза, обсуждения не были напряженными. Примерно через 3,5 часа обсуждение наконец-то прекратилось. Хирузин сказал: «Если больше нет ничего, я завершаю заседание». Все собирались встать, когда Данза сказал: «Я заметил нечто очень важное для деревни в последнее время. Боюсь, если мы проигнорируем это, наша деревня в будущем окажется в серьезной опасности». Слова Данза заставили нескольких членов нахмуриться. Все посмотрели на Данза. Данза подождал несколько секунд, прежде чем продолжить: «Я наблюдал за некоторыми студентами академии, которые присоединятся к последнему курсу после каникул. То, что я увидел, было просто слишком разочаровывающим. По сравнению с несколькими годами ранее, Уровень студентов резко упал почти по всем показателям. Я изучил причины этого. Я заметил, что преподаватели в академии стали очень расслабленными. Еще одна возможная причина в том, что несколько опытных учителей уволились пару лет назад. В результате качество преподавания и дисциплина сильно снизились. Если мы продолжим идти по этому пути, наше будущее поколение окажется в невыгодном положении. Хмурые выражения на лицах глав кланов смягчились. Хотя Данзай произнес громкие слова, никто из них не счел это большой проблемой. Их мысли были созвучны тому, что Хирузин говорил Фуджину. Фуджин посмотрел на Данзай и подумал: странно, кажется, такого изменения в оригинальной истории не происходило. Данзай поднял этот вопрос, потому что его шпионы внимательнее наблюдали за Наруто, поскольку я его тренировал, или его остановят другие, и процесс обучения останется прежним. Фуджину было интересно наблюдать, в каком направлении пойдет дебаты. Инаичи покачал головой и сказал: «Мы не можем постоянно поддерживать полную интенсивность. Это приведет к коллапсу нашей деревни из-за истощения. По той же причине так много способных учителей ушли в отставку. Наша деревня наконец-то находится в стабильном положении. Наши ниндзя заслуживают отдыха». Данзай ответил: «Как вы можете расслабляться, когда под угрозой наше будущее поколение? Даже если есть истощение, оно не повлияет на студентов академии. Нам нужно ужесточить требования в академии и поднять стандарты наших студентов». Он взглянул на глав кланов и добавил: «Я знаю, что у вас есть планы на ваших детей, поэтому я не буду вмешиваться в элитный класс. Однако преподавание в других классах должно быть ужесточено. Студенты должны соответствовать определенным стандартам, чтобы быть включенными даже в резервные силы. В противном случае, ни у кого из них не будет надежды когда-либо стать чунинами». Хиаши спросил: «Кто из резервных сил генинов вообще становится чунином? Число ниндзя, которым это удается, слишком мало, чтобы иметь значение. Любой талантливый ниндзя выявляется в академии, и деревня прилагает усилия, чтобы они набрали силу. Хотя ваши слова звучат хорошо, заставлять учителей десятилетиями концентрироваться на сотнях студентов нереалистично. Мы должны дать им отдых, чтобы они могли перенапрягаться, когда деревня будет в них нуждаться». Каждый глава клана кивнул, соглашаясь со словами Хиаши. Пять гражданских членов совета не имели никакого отношения к разговору. Фуджин, Хирузин, Хамура и Кахару просто наблюдали. Данзай посмотрел на Хиаши и других и сказал бесцветным тоном: «Если академия не справляется, то пусть корень будет перезапущен. Я возьму неталантливых ниндзя и воспитаю их достаточно сильными, чтобы они стали анбу. Аэн, бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Пп, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Вы можете прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю вас, Марло, Чиппапа, Люк и Луис, за поддержку на Patreon. 419. Глава 415. Ответ Фудзина. П.А. Бонусная глава за достижение 6201 камня силы на прошлой неделе. Мы заняли 9-е место. Так держать, ребята. Хмурость появилась на лицах всех глав кланов. Никто из них не хотел официального возобновления деятельности корня. За исключением клана Хьюга, каждый клан в прошлом был вынужден отдавать значительную часть своих талантов корню. И никто не был этому рад. Шиби фыркнул и спросил: «С каких это пор корень стал принимать бездарных ниндзя? За последние несколько десятилетий в корень было включено более 1000 талантливых ниндзя. Больше половины из них погибают еще на этапе обучения. И несмотря на такие потери, из корня не вышло ни одного ниндзя С-ранга». Данзай возразил: «Вклад корня в развитие деревни неоспорим. Без корня Конохе пришлось бы столкнуться со всей мощью наших соседей. Даже если в корне не появлялось ниндзя С-ранга, его вклад намного превосходит вклад любого ниндзя С-ранга». Он посмотрел на Шиби и добавил: «Что касается твоих слов, на этот раз я возьму ниндзя, занявших последние места в академии, и обучу их. По твоим словам, для деревни не будет никаких потерь, верно?» Фудзин был впечатлен словами Данзай. Он подумал: действительно впечатляюще. В плане красноречия он так же хорош, как Хирузин. Даже если Данзай сначала будет набирать только бездарных ниндзя, как только его авторитет возрастет, он сразу же набросится на талантливых детей из кланов. Интересно, как главы кланов будут ему противостоять. Пока он размышлял, взгляд Фудзина обратился к Шикаку. Как и ожидал Фудзин, Шикаку сказал: «Старейшина Данза, никто в этой комнате не дурак, так что прекрати относиться к нам так, о возобновлении корня не может быть и речи. Однако я понимаю ваши опасения, хотя корень не будет запущен, мы можем организовать обучение студентов в академии инструкторами корня. Мы даже задействуем обычных учителей для помощи инструкторам корня в академии, чтобы добиться оптимального результата». Улыбка появилась на лице Фудзина. Он подумал: какой ответ? Хе-хе, если все будущие встречи будут проходить так, то их будет довольно весело посещать. Как и Фудзину, остальным главам кланов ответ понравился, тогда как выражение лица Данза слегка потемнело. Ответ Шикаку показал его твердую позицию против возобновления работы корня. В то же время он дал Данза возможность решить поднятую им проблему. Кроме того, заявив, что учителя академии будут помогать инструкторам корня, Шикаку гарантировал, что они смогут следить за тем, что делают инструкторы корня, и не дадут Данза увеличить свое влияние. Конечно, Данза не принял бы трудности так легко. Он возразил: как это может быть тем же самым? Методы обучения в корне и в академии совершенно разные. Это никак не повлияет на студентов. Шикаку немедленно ответил: это не так. Согласно твоим словам, причина недостатков у студентов академии заключается в том, что учителя недостаточно хороши и относятся к своей работе спустя рукава. Поскольку у инструкторов корня нет такой проблемы, они должны быть в состоянии добиться гораздо лучших результатов. Данза возразил: они смогут, но не смогут поднять их до уровня Анбу, тренируя в академии. В лучшем случае они станут сильнее обычного генина, а некоторые станут чунинами. Это будет огромная потеря для деревни. Вот почему я настаиваю на возобновлении программы корня. Шикаку собирался ответить снова, однако Данза остановил его. Данза знал, что спор между ними будет бесконечным и бессмысленным. Он сказал: почти все студенты, занимающие последние места, родом из гражданских семей. Я хотел бы услышать, что скажет по этому поводу член совета, представляющий гражданских ниндзя. В одно мгновение все взгляды обратились к Фудзину. Фудзин, который лишь с интересом наблюдал за драмой, был застигнут врасплох. Он подумал: а, я, почему он хочет услышать мое мнение? В то же время Данза подумал: если я вынесу это на голосование, Хирузин и 7 глав кланов выступит против меня, я могу получить остальные 8 голосов в свою пользу. Раньше Хирузин мог использовать свой дополнительный голос, чтобы отклонить мое предложение, но теперь это зависит от Фудзина. Хотя я не особо надеюсь, что он проголосует в мою пользу, это позволит мне увидеть, был ли Хирузин искренен, когда говорил, что Фудзин не будет слушаться его во всем. Похожая мысль промелькнула в головах глав кланов. Шикаку не беспокоился, поскольку он несколько раз общался с Фудзином. Однако остальные мало что знали о нем. Поскольку Хирузин выдвинул Фудзина, они полагали, что Фудзин будет следовать за Хирузином. Но внезапный вопрос Данза вызвал некоторые сомнения. Фудзин посмотрел на Данза и задумался: он пытается усложнить мне жизнь, потому что я отказался от его приглашения. Независимо от этого, как мне ответить на этот вопрос? Я же не могу сказать, что просто хочу насладиться драмой, верно? Фудзин погрузился в глубокие размышления. Его ум быстро перебирал пункты, о которых ему следовало бы сказать, и начал анализировать, как их сформулировать. Данза снова сказал: каковы ваши мысли, Судзуки Фудзин? Фудзин небрежно ответил: это довольно сложный и важный вопрос. Дайте мне пару минут, чтобы подумать об этом. Ответ Фудзина удивил некоторых членов совета. Улыбка появилась на лицах Хирузина и Шикаку, поскольку они очень хорошо знакомы с манерой Фудзина. Иначе и остальные подумали: не поддаться давлению в такой ситуации и спокойно попросить время на размышление. Он впечатляет. В течение следующих нескольких минут все в комнате смотрели на Фудзина, который спокойно сидел, ни на кого не глядя. Наконец, он посмотрел на Данза и сказал: аргумент о недостаточной подготовке студентов Академии справедлив. Я общался с одним из студентов, и отсутствие должной подготовки довольно очевидно. Слова Фудзина заставили некоторых глав кланов нахмуриться. В то же время Данза преисполнился надежды. Он ожидал, что Фудзин напрямую опровергнет его. Так что слова Фудзина стали для него приятным сюрпризом. Фудзин продолжил: однако я боюсь, что отправка их в корень вызовет катастрофу в деревне и приведет к экзистенциальному кризису для деревни. Судя по вашему предыдущему обсуждению, похоже, что более половины талантливых детей, набранных в корень, погибают. Я не уверен, как кланы в нашей деревне могут нести такие огромные потери, но гражданские семьи в деревне не могут себе этого позволить.